Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Нам предстоит завершить эту историю и начать другую. Но вот где мы остановились. Мы увидели, что костер загорелся. Даже издалека нам видно было тело, недвижно распростертое среди языков пламени, и черные фигуры бандитов, которые, воя как людоеды, плясали вокруг костра. А, как я грозил им кулаком, этим псам, и какие давал клятвы, что настанет день, когда я с моими гусарами сведу с ними счеты. Де Помбаль знал расположение дозоров и все тропинки, которые вели через лес. Но чтобы избежать встречи с этими негодяями, нам пришлось углубиться в горы, путь через который был нелегким, и пройти немало миль. И все же, с какой охотой прошел бы я не одну лигу, только бы увидеть это зрелище. Было, наверное, около 2 ночи, когда мы остановились на скалистом горном отроге, по которому велась тропа. Оглянувшись, мы увидели красное зарево костра, словно на высокой вершине Миродаля началось вулканическое извержение. Но вот я увидел нечто такое, отчего радостно вскрикнул и, упав, начал от восторга кататься по земле. Далеко на юге, у самого горизонта, мерцал дрожащий желтый свет. Он то ярко вспыхивал, то мерк. Это был не огонек в окне, не звезда, а ответный сигнал со Сьерра-Досса. Армия Клозеля увидела костер Этьена Жерара. Вот, друзья мои, какая история. И мы, как я и обещал, начнем новую прямо сейчас. Я уже рассказывал вам, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, которую гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Может быть, дело тут в том, что они богаче нас, а может, у них просто больше досуга. Но я диву давался, когда был там в плену, до чего широко распространено это увлечение и как заполняет оно умы и жизнь людей. Скачки и бега, петушиные бои, травля собаками крыс, бокс. Да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Когда я удрал из Принстауна, он поехал вслед за мной вместе с полицией, меня нагнали, и я понравился лорду, как он понравился бы мне. Если бы я встретил у себя во Франции храброго, доброго, малого, у которого нет на чужбине ни единого друга. Одним словом, он взял меня к себе, одевал, кормил и обращался со мной, как с родным братом. Надо отдать справедливость англичанам, они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. На Пиренейском полуострове передовые посты испанцев выставляли нам навстречу ружья, а англичане — фляги с коньяком. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, Сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – «Хайко». Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но, могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог выдать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, ну, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы можете меня уморить!» — воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Есть такая игра, которая называется крикет. В нее играют летом, и я ей тоже выучился. Главный садовник Рат был знаменитым игроком в крикет, но, пожалуй, мы здесь прервемся и о крикете расскажем, начиная с понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.